Глава 29. О презренный мир! О людская глупость! Где же твое всевидящее око, создатель всего сущего? Где справедливость? Творец Альканона и Ашифа, великий исцелитель, шах ученых, объявлен самозванцем. Хитрец и пройдоха, дурная придумка двух хитрецов и пройдох, объявлен подлинным Ибн Синой. Великий ученый, честнейший из честных, с оскорбительными словами, чуть ли не пинками, выгнан из дворца. А дьявол, запятнавший собою имя Ибн Сины, утопает в довольстве и роскоши. Нет, мир обезумел. Обезумел, да и только. Беруни душил гнев. Нет, ни одного Ибн Сину обидели жестоко, но и его самого. Ни одного Абу Али прогнали, но и его, Абу Райхана. Он все ходил и ходил, не останавливаясь по круглому залу наблюдений за звездами, натыкаясь то и дело на приборы и стулья, которые, казалось, беспорядочно нагромождены были в обсерватории. Ходил, возбужденно размахивая руками и восклицая: «О проклятый мир! О глупость людская!» А Ибн Сина, напротив, держался спокойно, спокойнее, чем обычно. Он пытался успокоить и Беруни, улыбаясь своей полунасмешливой, полупечальной улыбкой. «Не горюйте, учитель, ничего особенного не происходит. Вы же лучше всех знаете, что с тех пор, как началась история человечества, мудрецы ученые в унижении, а невежды в почете. Так стоит ли удивляться, учитель?» «Да я и не удивляюсь, Абу Али. Горькую истину, тобой высказанную, я тоже знаю. Знать-то знаю, но душу этим знанием не успокоишь. Сердце плачет, оно страдает из-за попранного достоинства таких людей, как ты, дорогой мой. Молитвы мудрых не всегда доходят до небес. Не дошла и на этот раз наша с вами молитва. Но худо нет без добра. И сказать правду, я, покорный ваш слуга, даже благодарен судьбе за разыгранную шутку. Я не Ибн Сина, а значит, не мне и лечить султана. Кстати, жить ему осталось очень-очень недолго. Теперь единственное мое желание как можно скорее, может быть, сегодня, уехать отсюда». Беруни перестал ходить, наклонил голову в знак согласия. «Да, ты должен уехать, дорогой мой, поскорее уехать из этого неблагодарного, бесславного города. Но как ты уедешь? Нужны лошади, запас еды, люди, которые бы сопровождали тебя в дороге». Ибн Сина по-детски беспечно рассмеялся. Что там лошади и сопровождающие? Главное сейчас выбраться из обсерватории». Она ведь окружена сарбазами, уж не знаю чьими, Хатлибегим или Абулхасанака, или главного визиря. Если выберусь, то дальше дорогу найду. Нет, дорогу найти будет не так-то легко, как ты думаешь, Абу Али. Ты не представляешь себе, сколь далеко простираются руки султана Махмуда, его сыщики, соглядатые, наемные убийцы. Не беспокойтесь за меня, учитель. В Газне должен быть один дервиш. Его зовут Маликул Шараб. Помогите мне найти доступ к нему. Этого будет достаточно. Беруни широко раскрыл глаза. Маликул Шараб? А ты откуда знаешь его, Абу Али? Абу Али снова рассмеялся. «Ну как же иначе? Ведь говорят про меня, что будто бы нет тайны, мне неведомой. Есть такие тайны, но Маликула Шараба я знаю. И еще тех смельчаков, которые неподалеку от Газны точат сабли на султана Махмуда. Кто же стоит во главе смельчаков?» Ибн Сина посмотрел на дверь, тихо сказал: «Исмаил Гази. Имам Исмаил он самый. А связан с ним Маликул Шараб. Мститель отомстит и за наши печали, учитель. Нужно только найти Маликула Шараба». Вышел ли из темницы Маликул Шараб? Этого Беруни не знал. Видно, придется поломать голову, прежде чем Маликул, если он на свободе, им откроется. Да, но откуда Абу Али знает Маликула Шараба, да еще и имама Исмаила? У Маликула Шараба с имамом Исмаилом тайные связи. и об этом ведомо не ему, Абу-Райхану, близкому другу повелителя вина, а Ибн Сине, который обитает за сотни и сотни фарсангов от Газны. Он, Бируни, тоже слышал об имаме Исмаиле, который, скрываясь в горах, держал в страхе высокомерных беков, эмиров, сановников и богатых купцов, но, как говорят, ни разу не причинил беды никому из бедняков. Его пытались поймать, но тщетно. Он уходил от войска султана и от его ищеек. Бунтовщик проклят в мечетях, а простой народ, говорят, его любит, ему верит. Ибн Сина сказал не без смущения. «Да вы не беспокойтесь, особенно учитель. Если не Малекул Шараб, о Малекуле Шараби я непременно разузнаю». Бируни словно вышел из задумчивости. «Сегодня же разузнаю и сообщу тебе». «Но ради Аллаха будьте осторожней». Ибн Сина словно прочитал намерение Бируни. «Я не прощу себе, если из-за меня с вами случится что-то плохое. И еще». Если сюда придут воины Исмаила Гази, будет пролита кровь. А я, ваш покорный слуга, этого уж никак не хочу. Я открою тебе тайну, одну из немногих, которые неведомы даже тебе, Абу-Али. Храм уединения стоит на вершине холма, внутри которого есть подземный ход. Он ведет далеко в горы, и знают о нем двое. Султан, который и приказал в свое время вырыть подземный ход, и я. Ибн Сина удивленно вопросительно взглянул на Бируни. «Я уйду этим ходом, а вы? Не навлеку ли я беду на вас, учитель? Ведь я же сказал, что не прощу себе». Бируни жестом пренебрежения прервал друга, прикоснулся к своему лбу, сказал. «Многие беды навлекала на себя эта голова Абу-Али. А вот пока живет, даже мыслить пытается. Говорят ведь, что судьба записала на лбу человека, того не миновать. Опасности я не страшусь. Мира бренного, подлунного страшусь. Нечестивых дел в нем слишком много. Чаша полна до краев. Что же делать, учитель? Не нам, видно, дано изменить мир». Бируни опять охватил приступ яростного гнева. С годами он чувствовал, такие взрывы случались все чаще. Ученый вновь зашагал по зале, безостановочно, шумно, опрокидывая кресла и тут же на ходу подымая их. «Нет, не могу смириться, не могу, Абу-Али. Мир бренный, старый, пристранный, без начала, как ты говоришь, пронизан нусом, разумной целесообразностью». Весь мир, кроме людской жизни. Где ты в нем видишь нус, Абу-Али? Прости меня, о Создатель. Ты создал человека из глины, дыханием своим внедрил в него жизнь. Но зачем вместе с жизнью внедрил ты и глупость, и злобу, и себелюбие, толкающее на любую подлость? Зачем наделил низкими вожделениями? Почему, одарив человека проницательным разумом, его одного из земных существ, не сделал ты так, чтобы использовал он этот разум лишь в высоких целях? Бируни, будто ожидая ответа с неба, остановился на миг точно под отверстием в потолке и вновь зашагал, и вновь загремел его голос, угрожающе хриплый и одновременно безнадежно усталый. «Прости раба своего грешного, о Создатель сущего! Я не верю твоим богословам, пленникам невежества. Не верю, когда улемы твердят, что без твоей воли не погибнет и не родится даже муха. Я тоже, как и мой собрат Абу-Али, полагаю, что мир зиждется на разумной целесообразности. Но как же мне не гореть от стыда, не страдать, видя людскую низость и глупость? Не могу я примирить разум, которым ты одарил людей, с их низостью и подлостью. И разум ведь терпит поражение снова и снова, ведь до сих пор нет справедливости ни в одном султанате нам известном». Ибн Сина медленно приблизился к разгневанному Бируни, остановил его, осторожно обнял за плечи. «Человек все равно победит и льва, и кабана, учитель. По известной на Востоке легенде, человек представляет собой клетку, триединство, в которой заперты человек, лев и кабан. Первый олицетворяет ум, второй — агрессию и жестокость, третий — низменные страсти. Эти три живых существа обречены на вечную и непрекращающуюся борьбу. Беруни с сомнением покачал головой. «Этот старый-престарый мир, вы знаете лучше меня», — продолжал Ибн Сина. «Пройдут сотни лет, может быть, тысячелетия, но в конце концов победителем в борьбе выйдет ум, человечность». «Через 1000 лет», — воскликнул Беруни, — «а я думаю о сегодняшнем дне». Беруни добрался до своего дома в городе, когда рассвет был уже близок. Рассеянный свет молодого месяца лился на город, мерцал вдали над горами, и звезды сверкали особенно ярко, будто радовались слабости неполной луны. Прохлада, настоянного на запахах трав воздуха, успокаивала. Город только начал пробуждаться, отгонял от себя тревожные сны. Калитка почему-то была не заперта. Под ветвями деревьев во дворе притаилась тишина. Только в углу двора приятно журчала вода в арыке, да откуда-то издалека доносились сюда мерное гудение воды, льющейся из мельничных желобов, и взлаивание собак. Беруни, все еще объятый печалью, медленно прошел к арыку, присел на корточки, умыл лицо. Потом потрогал и, склонившись, понюхал цветок, вытянувший из травы головку. Направился к дому. Входная дверь в доме тоже подалась сразу же, стучать не пришлось. В комнатке Сапху был заметен свет. Беруни на цыпочках подошел вдоль стены к окошку, заглянул в него. Сапху сидел на коленях в углу, к окну спиной. В руках он держал какую-то красную ткань. Видно, он молился, что-то шепча и склоняясь лбом к полу, целовал красную ткань. Лицо терялось в тусклом свете фонаря, из ниши, освещавшего комнату. Да, индеец молил своих бесчисленных богов. О чем? Беруни вгляделся. Сапху целовал цветасто-красный платок Садав-Биби. Юноша молил о том, чтобы не спаслали боги удачу любимой девушки. Молил грозного Шиву, который может, коли умилостивить его, дать человеку счастье. Молил бога жизни и смерти, созидателя сущего, четырехликого и четырехрукого Брахму. Молил великого бога-охранителя Вишну, который благожелателен к людям. Беруни прислонился спиной к стене дома. Стыд горячей волной окатил его. Вспомнилась последняя ночь перед тем, как ему суждено было попасть в зиндан. Вспомнилось, как девушка робко вошла к нему, опустилась на колени, а когда он заговорил про Сапху, про свое намерение соединить их судьбы, то слезы брызнули из глаз, Садав-Биби. «Не прогоняйте меня! Не прогоняйте меня от себя!» — восклицала она, целуя руки его, старые, натрудившиеся за полвека руки. И пробудили в нем слезы девушки, какую-то сладкую тревогу, надежду на что-то такое, в чем было стыдно теперь признаться. Он, старик, потянулся к совсем юному цветку, не нашел в себе сил противостоять порыву Садав. Кто знает, если бы он в ту же ночь, а лучше бы еще раньше, соединил своей волей судьбы этих двух молодых людей, может быть, сейчас все было бы иначе и в жизни дорогой ему девушки. Беруни так и не зашел к себе в дом, бесшумно вышел со двора на улицу, отправился в питейную молекула Шараба. Рассвело. Впереди показался гузар, где росли могучие чинары, знак поворота, перекресток нескольких улиц. Торговцы сластями и пекари открыли свои лавки первыми, вырвались на волю острые и сладкие запахи, горячей самсы, кебаба, свежей халвы. Водоносы поливали водой из огромных бурдюков пыльные площадки. Дворники длинными метлами сметали мусор. Вон во дворе караван-сарая закопошился торговый люд. Базар! Скоро начнется базар! Беруни пошел вдоль торгового ряда ювелиров. Здесь тоже полито и так чисто подметено, что капни, как говорится, маслом на землю, ту же каплю в чистоте сможешь слезать языком. Но странно, что богатые лавки, которые обычно открывались очень даже рано, еще глухо прикрыты ставнями. А вон те две, что открылись было и тут же захлопнулись. И куда бегут эти люди? Беруни помнит. Лавка Перибукри стоит вблизи от базарной площади. Ну да, вот она показалась. Но что за суматоха перед ее захлопнутыми дверями и ставнями? И народу там прибывает и прибывает. Беруни тоже ускорил шаг. Отовсюду доносилось. Бедный Перибукри скончался. Да благословит его Аллах. Хороший был человек. Язву тебе на язык. Был бы хороший, сделал бы он такое. А что он сделал? Да простит ему Аллах, повесился он. Не знаешь? Так и не раздевай рот, дурень. Не Перибукри, служанка его повесилась. Ах, несчастная! Беруни, чувство тревоги все усиливалось в нем, втиснулся в толпу, гудящую, словно осиное гнездо. Еле прошел вперед. Иные, узнав ученого, старались помочь его продвижению. Иные не обращали на него никакого внимания, переговаривались между собой, толкались, загораживали проход. С грохотом распахнулась дверь лавки, и кто-то не вышел, нет, выскочил, выбежал, низкий, коренастый, большеголовый. Увидел множество людей перед собой, застыл, как вкопанный, босой, простоволосый. Перибукри. Его борода взлохмачена, лицо отекшее, горб колом выступил над полуголыми плечами, в глазах, по-детски безвинных глазах, тоска и отчаяние, на руках до локтей голых — кровь, пятна крови. Толпа тотчас притихла. Перибукри ошалело обвел людское множество странно и страшно бегающими голубыми своими глазками, а затем воздел руки вверх, раскрыл ладони, как на молитве, и закричал: «Нет, нет, эту девушку, служанку свою, я не убивал, не убивал, она повесилась сама». Горбун принялся рыдать, рвать на себе бороду. Вдруг увидел Беруни, застыл, кинулся к нему, пал наземь, обнял его ноги чуть ниже колен. «Прости меня, несчастного, нечестивого, прости, Мавлина!» И Беруни тоже застыл истуканом, будто потеряв разум. Он хотел пнуть горбуна, ползающего у ног. Он хотел еще зайти внутрь лавки, посмотреть на бедную Садаф, но тут же, вздрогнув, представил себе, как болтается в петле ее тело, юное и прекрасное, и чуть не упал наземь от ужаса. Медленно пошел прочь. Остановился. Будто кто-то вонзил ему в грудь заржавленный нож и проворачивал, проворачивал в ране. Безгрешная, как горлинка, погибла. Последней надежде конец, последняя свеча в ее многотрудной жизни. Теперь он — келья без единого луча света. Беруни и сам не заметил, как вернулся к Гузару, попросил чашку воды у какого-то водоноса, выпил воду и долго сидел потом под карагачем, не в силах подняться и продолжать путь. И перед питейной Маликула Шараба было, несмотря на ранний час, уже многолюдно. Чего-то ждали, внутрь не заходили. Странно, что тут происходит? Почему у всех головы опущены? Почему все молчат? Нищие дервиши, облепившие порог питейный, увидев Беруни, расступились. Беруни, превозмогая все еще не отпустившую острую боль в груди, вот о чем надо бы спросить у Абу-Али, нерешительно приотворил дверь. полутемной комнате вроде бы никого не было, только под тусклой лампадкой на полочке, прямо против входа, сидел какой-то бородач в пестром, раздерганном халате. Шапка сползла на лоб. Непонятно было, бодрствует он или спит. Малекул Шараб. Слава Аллаху, жив. И тут Беруни заметил в углу чье-то мертвое тело, завернутое в саван. «Наргиз Бану?» — спросил самого себя Беруни и шагнул вперед от порога. Малекул Шараб услышал, что кто-то подходит, медленно поднял голову, сдвинул триух на затылок. Беруни поздоровался. Старый дервиш, тень прежнего повелителя вина, ответил кивком на приветствие. Он узнал Беруни, но остался безучастным. «Как ты, дорогой? Слава Аллаху, я вижу, освободился из проклятой темницы, вернулся живым и здоровым. Слава Аллаху! Слава Аллаху!» Глаза Малекула Шараба наполнились слезами. «Покорный ваш слуга Мавлина вышел живой из Зиндана, хоть и не здоровый, но вышел. А вот Бобо Хурмо, мы лишились его, Абурайхан, навсегда лишились». Беруни провел ладонями по лицу и хотел пройти в угол, чтобы взглянуть на покойного. Малекул Шараб попросил сесть рядом с собой. «Оставь, Абурайхан, не надо смотреть. Позову глухонемого дервиша, пусть читает Коран. Пусть читает. Бедный Бобо Хурмо. Не дай бог никому перенести такие мучения. Вчера его выпустили из Зиндана. Не дошел до моей лачуги. Упал на дороге. В полдень будем выносить. Будешь на похоронах? Или не сможешь? Как же не буду? Только у меня есть одно дело к тебе. Знаю. В Газну пожаловал Ибн Сина. Откуда знаешь? Нет секрета в Газне, которого не знал бы Малекул Шараб, бедный дервиш. Кровопийца султан, оказывается, оскорбил Ибн Сину. Еще похлеще, чем некогда шаха поэтов. Мошенника приняли за настоящего Ибн Сину, а настоящего Ибн Сину обозвали мошенником и обошлись как с мошенником. Ну да нет худа без добра, Мавлина. Лжелекарь — это ведь тоже наказание султану Махмуду. Может, оно послано свыше? Но жизнь Ибн Сины в опасности, Малекул Шараб. Знаю, все знаю, Абурайхан. Я сам хотел послать к тебе верного человека. Малекул Шараб придвинулся к Беруни, зашептал. От имама Исмаила прибыли гонцы. Что нужно Ибн Сине, напиши сейчас. Имаму передадут немедля, а вечером, перед закатом солнца, получим ответ. Хочешь, жди здесь, в моей лачуге. Неожиданности преследовали Беруни в последнее время. Не успел он успокоиться от услышанного и увиденного в питейной Малекула Шараба, как там же в питейной появился новый гость. Тут и хозяин был удивлен да нельзя. Поэт Унсури: «Хвала, хвала тебе, Малекул Шараб! Узнал меня, дорогой, узнал? О, Мавлина Беруни тоже оказывается здесь!» Поэт, подметая пол длинным своим халатом, неуклюжей походкой подошел к ним обоим, поклонился. Сначала Беруни, потом Малекулу Шарабу. Опережая обоюдное их недоумение, сказал, вытирая пот со лба: «От солнца мира к вам! Прибыл, дабы передать важное поручение покровителя правоверных, дорогие!» Тяжело дыша от волнения, глянул в темный угол, продолжил. «А где тот грешный раб Аллаха, Бобо Хурмо, дорогой мой Кутлук Кадам?» Глаза Малекула Шараба гневно вспыхнули. «Если благословенный наш повелитель захотел позаботиться о Бобо Хурмо, то он опоздал. Бобо Хурмо оставил наш бренный мир и осветил своей душой мир вечный, загробный. Да будет покой его душе. И когда? Вчера в полночь. Если б вам выпала одна десятая доля страданий, которые претерпел Бобо Хурмо, Вы, о садовник сада поэзии, давно угодили бы из этого сада в сад райский. Унсури будто и не расслышал злых слов молекула Шараба. Постоял, пошептал что-то молитвенное. Сей бедный бобо Хурмо приснился ныне покровителю правоверных. Удивительно. О, садовник, не стоит удивляться. Замученный бобо Хурмо еще много раз будет сниться благословенному нашему султану. Поэт не ответил и на эту колкость. Султан вчера вечером пригласил его к себе. В спальне, как обычно в последние месяцы, было мрачно и таинственно. Султан лежал на спине, лицом вверх. Его голова, напоминающая уродливо вытянутую, гладко-рябую дыню, провалилась в пуховую подушку. Глаза были плотно сомкнуты, скуластое лицо заострилось и приняло совсем желтый цвет. Исцелитель и Абул-Хасанак куда-то провалились. Унсури, весь в холодном поту, долго стоял у ног султана, так и не открывшего глаз. Султан, когда был здоровым, любил, чтобы ему гладили ноги. Преодолевая боязнь, Унсури осторожно протянул руку к желтокожим, высохшим голеням султана. От прикосновения султан пробудился. — «А-а-а, дорогой Унсури, — произнес султан едва слышно, — послушай-ка, поэт, в полдень я сегодня задремал, и приснился мне тот нищий, ну, бобо Хурмо, владелец рощи Хурмы. Где теперь сад Фируц? Приснился в белом наряде, похожем на саван, без шапки, босой, вошел вон в те двери, что-то шептал, чем-то грозил, я не понял. Но прошу тебя, Унсури, возьми Хурджун с золотом и дай ему это золото, чтоб он оставил меня в покое». Уставил в потолок взгляд почти совсем уже омертвелых глаз, без блеска, чуть мерцавших, словно тонкая пленка воды, на самом дне высыхающего колодца. Тихо досказал: «Ведь отныне моя цель — творить добро, только добро». Слезы пролились, их было мало из тусклых глаз Махмуда. «А где этот самый мой Ибн Сина? Где Абул-Хасанак? Неужели нет ничего нового о божественных плодах? О, Создатель, как мучительна кара твоя!» Унсури повернулся к молекулу Шарабу. «О, Господи, что же мне делать? Покровитель правоверных послал бобо Хурмо целый хурджун золота. Говорил, что искупить хочет свою вину. Целый хурджун». Молекул Шараб горько рассмеялся. «К чему человеку золото после смерти? Когда был живой, так мучили, истязали. Отнеси золото обратно». Унсури всхлипнул. «Бедный повелитель. Не знаю, сколько дней ему осталось жить». В разговор вступил Бируни. «Где же тот мошенник, который обещал найти божественные плоды? И разве не помог покровителю правоверных великий исцелитель?» Он хотел сказать и еще что-то язвительное, но, видя, как горько всхлипывает Унсури, на миг представил себе султана, одиноко лежащего в опочивальне, обманутого и брошенного всеми верными своими и доверенными, и сдержал злые слова. «Все от Аллаха! Все! Все от Аллаха!» Унсури направился к выходу. Молекул Шараб кинул вдогонку. «Подождите, господин поэт, если повелитель возжелал отплатить безгрешному бедняку, пусть прикажет дать клочок земли в саду Фируц, чтобы мы смогли похоронить несчастного в некогда любимом месте». Унсури с трудом поднял с пола хурджун, пробормотал: «Да-да, я донесу вашу просьбу до слуха солнца мира». «Донесите, донесите, а мы подождем ответ до вечера». Молекул Шараб посмотрел на Бируни, как бы спрашивая, правильно ли я поступил. Но Бируни был всецело занят своими мыслями. Об Ибн Сине, которого надо спасти, о садах Биби, Утихшая была острая боль, снова стрела за стрелой била в сердце. Он думал вообще о жестокости жизни. В молодости он слышал, что в смерти истина, что смерть — это благо. И ему казалось тогда, что подобные суждения вопиюще несправедливы. Но тогда давно прошло. А теперь он убеждался в том, что есть в них некая правда и некая справедливость тоже. Ибо, допустим, не есть ли освобождение от земных мук для Бобо Хурмо благо? И разве не благом для других будет близкая смерть угнетателя, ложно называемого покровителем правоверных? Настал вечер, но от султана так и не пришло никаких вестей. Бобо Хурмо похоронили на краю большого кладбища. Небо, закрытое серыми облаками, пролило на собравшихся легкий теплый дождь. Люди не разошлись. Ни дервиши, ни бедняки, ни поэты, ни музыканты. Никто. Глухой дервиш долго сидел над могилой, долго читал молитву. Его печальный голос еще звучал, когда люди услышали неподалеку, но за стенами кладбища иные щемящие грустные звуки. И люди снова застыли под дождем, вслушиваясь, не шевелясь, в хватающий за сердце мотив. «Бедный Перибукри», — сказал кто-то. «Лишился ума, бедняга», — сказал другой. «Хоть и лишился ума, но играть не разучился», — сказал третий. Малекул Шарап и Бюруни молча слушали напевы Ная, пока горбун не закончил. Когда вышли из ворот кладбища вслед за людьми, Малекул Шарап вдруг пожалел Перибукри. Что ни говори, несчастный он человек. Несчастный. Снял с головы шапку, вытер ею капли дождя с лица, потом из прорехи вытащил письмо, закрученное, как маленький Най. То был ответ имама Исмаила. «После захода солнца мои сарбазы будут вас ждать в назначенном месте. Спешите. Может быть, ночью нукеры Хасанака нападут на обсерваторию». Бюруни заторопился. Малекул Шарап поманил одного из дервишей в лохмотьях, что-то сказал ему на ухо. Уж откуда явился в скорости крупный вороной Бюруни, догадаться не мог, но явился. Его привел под усы давишний дервиш. «Тысячу раз сожалею», — сказал Малекул Шарап. «Сегодня надеялся выпить с тобой по чаше вина, мавлина. Да вот и еще жаль. Столько лет я мечтал увидеть Ибн Сину, и нынче не удалось. Мой почтительный поклон ему. Пусть улыбнется счастье почтеннейшему из почтенных мудрецов мира». Им обоим казалось, что все, что накопилось в душе, все уже высказано и обговорено. Но чем скорее приближался час их расставания, тем больше нарастало желание продолжить беседу еще и еще, будто самое сокровенное недовысказано. Приближалась, однако, и опасность, о которой предупредил их имам Исмаил, и потому нельзя было терять времени на что другое, кроме как предупредить опасность, опередить налет Хасанака на обсерваторию. Бюруни подарил Ибн Сине Индию, красиво и быстро переписанную для шейх Ур-Раиса преданным Сапху. А Ибн Сина с превеликим уважением преподнес Бюруни редкостный список Аль-Канона. Сарбазы имама Исмаила стояли наготове в густой арчевой роще у выхода из подземного коридора. Бюруни и Ибн Сина чувствовали, что эти их общие мгновения — последние, что никогда больше они уже не увидят друг друга. Старались держаться спокойно, но горько. Как же горько было им расставаться. Бюруни первым прижал к себе Абу Али. «Прощай, дорогой мой, прости меня. И пусть тот, кто тебя унизил, сам будет унижен. Тебя поручаю имаму Исмаилу, а имама — Аллаху, Абу Али». Обнял учителя Ибн Сина, с трудом справляясь со слезами. «Учитель, я свое отстрадал. Сейчас боюсь за вас. Может быть, нужно и вам уйти к имаму Исмаилу, хотя бы месяца на два. Если мы будем там вместе, увы, мне как можно скорее надо добраться до Исфахана. Там свирепствует чума, и задуманы книги, которые я должен еще написать, а в горах их не напишешь. О справедливых шахах? Надо мной посмеиваетесь, а вы сами, учитель, разве не написали книг о шахах? За мной этот грех, Абу Али тоже, тоже. Ну, будьте здоровы, учитель, вашу доброту не забуду никогда. Ибн Сина отвернулся. Беруни слез не стыдился. Счастливого тебе пути, друг мой, брат мой. Да сохранит тебя Всевышний Абу Али.